Ричи Клайсон больше всего на свете любил снег. Он даже хотел разбудить Дэнни и позвать его с собой, но потом передумал. Дэнни маленький и не знает леса так же хорошо, как он. Ричи тихо оделся. Натянул ботинки, куртку, теплую кепку с козырьком и перчатки. И вышел из дому. Маме он ничего не сказал. Она задремала перед телевизором, и он не захотел ее будить. Скорее всего, она бы все равно ему не разрешила, а ему так хотелось увидеть остров в снегу. Но вместо того, чтобы пойти напрямик через лес, он держался вдоль дороги, пока не дошел до берега. Ричи никогда не боялся в лесу. Сам того не осознавая, он был очень чувствителен к опасности и угрозе в любой форме. Именно поэтому с ним никогда не происходило несчастных случаев. Ни в стычках с мальчишками постарше, ни однажды, когда они с мамой поехали в Портленд, и какой-то старик пытался заманить его в темную аллею, пообещав книжки с комиксами. От него, вместе с запахом нечистого белья и грязи, исходила угроза. Поэтому Ричи бочком-бочком ушел, одной рукой придерживая за стену и наблюдая, не станет ли старик преследовать его. В лесу было все иначе. Там было безопасно. Нет, конечно, там был кто-то, но Ричи верил, что этот некто не причинит ему вреда. В лесу пахло так, как и должно было пахнуть — сосной, опавшими листьями и испражнениями животных. А еще там царили тишина, умиротворенность и спокойствие, что и рождало в Ричи чувство защищенности, будто кто-то старший и мудрый присматривает за ним, как миссис Арвинот в детском саду, прежде чем мальчика изолировали от других детей и отдали в специальную школу в Портленде. В школе ему нравилось. У него там впервые появились друзья. Настоящие друзья. Он даже целовал девочку Эбби и вспоминал с нежностью, какие чувства она у него вызывала, и как он вынужден был отдалиться от нее, чтобы побороть растущий дискомфорт. Но в последнее время в лесу все изменилось. Недавно Ричи видел странного мальчика. Подросток лет 14 стоял у полосы прибоя и глядел в море. А еще он не оставлял следов на мокром песке. Ричи звал его и махал ему, но тот так и не обернулся. И Ричи оставил попытки поговорить с ним. Иногда Ричи видел этого же мальчика в лесу, но по большей части тот оставался на берегу и смотрел, смотрел в море. Мальчик был мертвым. Ему просто не хотелось покидать остров. И Ричи хорошо его понимал, и уж, конечно, не боялся. Ему и самому не хотелось покидать остров. А вот серая девочка испугала Ричи, хотя он видел ее повисшую в воздухе всего 2 или 3 раза. Ее ноги не касались земли, а глаза были как черные донышки бутылок, вставленные в глазницы. Она испугала Ричи так, что он даже обмочил штаны. Она была злая. Злая на всех, кто был жив, потому что ей тоже хотелось быть живой. Тот мальчик, казалось, чего-то ждал, а девочка не желала ждать. Она хотела этого сейчас. Поэтому Ричи начал обходить стороной место, где леса оказались гуще даже с высокой главной смотровой башни. Ричи очень нравилась эта башня. С нее было видно все на многие мили вокруг. Ветер раздувал волосы, во рту чувствовался привкус моря. Но теперь там обосновалась серая девочка. Джо Дюпре приходил проверить башню и удостовериться, что дверь заперта, но серой девочке не нравилось, что запирают дверь, поэтому она ее все время открывала. Серой девочке хотелось, чтобы дверь была открыта, ведь если она будет открыта, туда могут зайти люди. А если люди войдут и будут недостаточно осмотрительны, то серая девочка сыграет с ними злую шутку. Она была худшей из всех. Но были и другие. Ричи часто видел их на территории, прилежащей к башне и у принадлежащего им креста. Пойти туда теперь было все равно, что встать на рельсы перед идущим поездом. Поезд тоже не хочет нанести тебе вред, но если ты по собственной неловкости попадешься у него на пути, он просто убьет тебя, следуя к месту назначения. Такими теперь леса казались Ричи. Темный туннель с мчащимся по нему поездом, готовым сбить все на своем пути. Но на берегу пока было безопасно, и там росли несколько деревьев, под которыми можно укрыться в случае чего. Правда, сегодня снегопад был очень сильный, такого Ричи еще никогда не видел, а ветер набрал такую силу, что не давал открыть глаза. Ричи укрылся было в одной из старых смотровых башен у дороги в надежде переждать непогоду. Но тут появилась лодка. Он мог едва различить ее, пока она не подплыла ближе, и когда она причалила, Ричи услышал мужские голоса. И вдруг он испугался. Ему захотелось домой. Ричи вышел из своего укрытия в башне как раз в тот момент, когда черный человек появился и увидел его.